Но некоторое время спустя понимаешь, что сам того не заметив, поддался суровому очарованию этой благородной фигуры. Страница 84. Так произошло, например, с А.У. Кинглейком, годы жизни с 1809 по 1891, викторианским джентльменом и романистом-любителем, который побывал в Северной Африке в 1834 году, а через 10 лет опубликовал книгу «Эотен. Впечатление о путешествиях по Востоку». Причем в первом издании автор указан не был. Он писал: «Сфинкс одинок. Безусловно, это существо привлекательно, но его привлекательность не от мира сего. Этот зверь, которому поклонялись древние, ныне представляется сущим дьяволом, гнусным чудовищем. И все же, когда глядишь на эти губы, вытесанные согласно древнему канону красоты, он, сей потусторонний зверь, повидал многое. Стародавние династии эфиопских и египетских царей, греков и римлян, арабов и оттаманов, Наполеона с его мечтами о мировой империи, битвы и завоевания, горькую участь египетского народа, вынужденного прислуживать охочим до зрелищ путешественникам. Стоит вспомнить об этом, и всякое желание насмешничать пропадает». Конец цитаты. В средние века сфинкс почти полностью скрылся под песками и оставался в таком состоянии до 1920-х годов. Абдул-Латиф, багдадский врач и путешественник, к рассказу которого о Мемфисе мы обращались выше, видел сфинкса в 1220 году. Он говорит о колоссальной голове, выступающей из земли. Лицо отливает красным, словно статую совсем недавно покрасили. Это лицо необычайно красиво, особенно губы, и кажется, что существо лукаво улыбается. Конец цитаты. Завершается этот пассаж категоричным утверждением, что во всем Египте нет ничего более пропорционального, нежели голова сфинкса. Однако далеко не все поддавались очарованию сфинкса. В книге «Сафари темной звезды» 2002 года Поль Перу снисходительно упоминает иссеченное песком безносое лицо, покоящееся на полуразрушенных лапах, будто фигурка из песка, на которую пролился дождь. Он цитирует воспоминания других путешественников, чтобы доказать, что не одинок в своем отношении к сфинксу. Гюстав Флобер называл сфинкса курносым и потрепанным, а друг Флобера заметил, что со спины он выглядит в точности как гигантский гриб. Марк Твен в «Простаках за границей» говорит, что сфинкс такой печальный, такой серьезный, такой тоскующий, такой терпеливый. При взгляде на него испытываешь те же ощущения, какие должно быть испытывает человек пред Господом. Конец цитаты. Для Теру этот отзыв не более чем свидетельство буйной фантазии классика американской литературы. Что ж, каждому свое. Для всякого путешественника сфинкс олицетворяет то, что этому путешественнику хочется, будь то величие или упадок. «Добро пожаловать в цирк», страница 85. Сегодня сфинкс является центральным персонажем главного туристического аттракциона Гизы, ежевечернего аудио-светового шоу у пирамид. Публика рассаживается на огромной платформе, ежась от холодного ветра, задувающего из пустыни с наступлением сумерек. Пирамиды проступают из мрака в лучах прожекторов и мерцании лазеров, а сфинкс, конечно, диктор, рассказывает собравшимся историю этого места. Страница 86. Иногда энтузиазм у строителей шоу кажется чрезмерным. Скажем, торжественная музыка, сопровождающая повествование, словно заимствована из голливудского эпика 1950-х на библейские темы. Сам рассказ тяготеет к апокалиптичности. «Я сфинкс, бум-бум-бум. Я охраняю величайшие достижения человека на этой земле. Бум-бум-бум». Один из современных путеводителей отзывается о шоу весьма снисходительно, чтобы не сказать презрительно, и утверждает, что лицезреть это шоу следует на иностранном языке, дабы комментарий не мешал наслаждаться игрой света и тени. Однако организаторы позаботились о переводе комментария на множество языков, включая русский и японский, а само шоу чрезвычайно популярно у семей с детьми. Кутаясь в пледы, выдаваемые при входе, они зачарованно наблюдают, как лучи лазеров вспарывают ночное небо, а на экранах сменяют друг друга древние фрески и узоры. Как к шоу относится сам сфинкс, остается только догадываться. Пожалуй, умея он говорить, он был бы не столь суров по отношению к этому представлению. Вероятнее всего, он взирает на происходящее с привычной мировой скорбью в очах, терпеливо дожидаясь, пока зрители разойдутся, и он сможет спокойно заснуть.